Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». На этот огромный город стоит хотя бы однажды взглянуть свысока. То есть сверху, с вершины горы, например. Поздним вечером. Нигде на свете ты не увидишь такого океана городских огней, как этот. Еще немного, и он перехлестнет через зубчатые края гигантской горной котловины, его окружающей. И тогда затопит собою весь мир. Это Мехико. Один из самых великих городов планеты Земля. В Мехико до неба рукой подать. Город лежит на высоте в 2 с лишним километра. Но даже самым светлым днем небесной синевы здесь не увидишь. Город укутан свинцовым одеялом смога. А под одеялом этим чего только нет. По количеству и качеству памятников архитектуры, музеев, парков, древних развалин, Мехико легко оставит позади любой город, и нового, и старого света. А еще тут есть невероятные, фантастические острова будущего, громадные кварталы небоскребов. И эти бесконечные районы нищих трущоб тоже Мехико. Великий город-океан, в чаше которого, как в зеркале, отразился весь мир, все культуры и все времена. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.